Глава восьмая. Вечерело. Джон с Алланом сидели у небольшого костерка, разведенного на опушке березовой рощи. Легкий ветерок играл шелестящими травами, облетал стройные ряды черно-белых стволов и поднимался в высокие кроны деревьев, ненадолго затихая, чтобы вновь спуститься к путникам и раздуть оранжевое пламя. После тишины темной пропасти и мрачного подземелья шепот леса умиротворял. Заметив подросший огонь, парнишка потормошил палкой еще не тронутые им дрова и покосился в сторону набитых драгоценностями котомок, что были аккуратно уложены рядом в высоких зарослях. «Надо же, я до сих пор не придумал, что делать со своей долей». «А ты куда-то спешишь?» — следопыт усмехнулся, достав изо рта сорванный стебелек. «У тебя вся жизнь впереди». «Не уверен. Я подозреваю, с такими богатствами она может оказаться весьма короткой». Юнец печально вздохнул. «Так уж завелось. Либо ты страдаешь от пустоты в кармане, либо переживаешь за его наполненность. В любом случае, часть золота тебе придется припрятать». «Если, конечно, не хочешь быстро лишиться его после того, как останешься один». «Кажется, я начинаю понимать закапывающих клады пиратов», — Алан задумчиво почесал ногу. «Я думал, они жиру бесятся, а оказывается, не от хорошей жизни». Следопыт различил тихие шаги, и его рука невольно сползла на рукоять меча. «Кто-то идет». Вскоре из кустов вышли Лайла, встретившая их теплой улыбкой, и хмурый Рексволд, несший две кроличьи тушки. «Развлекайся!» — ассасин кинул добычу следопыту. «Не зря же я тебе нож вернул!» «Как прошла охота?» — Джон посмотрел на севшего у костра убийцу. «Ты какой-то нерадостный!» «Могло бы быть и лучше!» — скупо ответил Рексволд. Он выдернул из ножен кинжал, достал из бокового кармана небольшой исцарапанный камень и принялся точить лезвие. Поняв, что ассасин не хочет разговаривать, следопыт взялся молча разделывать кроликов. Расположившись рядом с Джоном, вампирша осторожно скатала налипшую на рукав паутину и, сняв с зеленой ткани белый комок, стала украдкой наблюдать за его работой. Ловко орудовавший ножом мечник изредка косился на принцессу. Судя по промелькивавшему на милом лице отвращению, она находила зрелище малоприятным и иногда даже отворачивалась. Однако банальное любопытство брало свое, и спустя несколько секунд Лайла вновь следила за его руками. А может, она просто боролась с жаждой крови? В последнем следопыт почему-то сомневался. Освежевав тушки, Джон передал их Алану. Тот наколол ободранных и выпотрошенных кроликов на собранные с палок вертелы и оставил жариться на огне, время от времени переворачивая. Через полчаса вкусный запах пригласил всех к ужину. «Лайла, ты что-нибудь помнишь из своей прошлой жизни?» Следопыт отрезал кроличью ножку и передал ее вампирше. «Лучше бы не помнила». Девушка с тоской взглянула на Джона. «Неужто так плохо быть принцессой?» — удивился Алан. Лайла аккуратно откусила кусочек мяса, прожевала его и посмотрела на спутников. «Сладкая королевская жизнь с ее высшим светом, прекрасными балами и роскошными пирами — всего лишь золотая оболочка черного клубка распри, козни и интриг. Шаткое положение первого королевства после эпохи Великого Раздора породило множество лицемеров, скрывавших под благородными масками гримасы зависти и злости. Впервые я столкнулась с этим, когда лучшая подруга из знатного рода оказалась шпионкой вражеского государства. Столь неожиданное разоблачение сильно подкосило мою веру в людей. После ее казни отец стал усиленно оберегать меня от всевозможных напастей. Но его любовь была абсолютно слепа к моим желаниям, и за 22 года жизни я не видела ничего, кроме замка и его окрестностей. А мне всегда так хотелось посмотреть мир. Будучи узницей своего высокого положения, Я могла лишь с интересом разглядывать диковинные одежды иностранных делегаций. Втайне я всегда мечтала умчаться прочь на единороге и больше никогда не возвращаться в эту обитель лжи, ставшую для меня темницей. Чуть не подавившись едой, Рексволд постучал кулаком по груди. «На ком умчаться? Я не ослышался, ты сказала «единороги»?» «Почему тебя это так удивляет? Издревле единороги относились к людям с доверием и теплотой. Один из них часто приходил к замку, и я всегда угощала его яблоками из нашего сада, хоть какие-то светлые воспоминания». «Хм», — ассасин посмотрел на принцессу. «Каких еще необычных существ ты видела своими глазами?» «Дай подумать». Лайла подняла сосредоточенный взор к березовым ветвям и коснулась губ указательным пальцем. «Ручной мифит придворного мага. Пожалуй, это первое создание, которое мне довелось узреть. Тогда необычная крылатая зверюшка поразила меня до глубины души. Пару раз видела фей в лесу, но вовеки не забуду изловленного охотниками детеныша мантикоры. Небольшого полускорпиона-полульва привезли в замок в качестве дара королю. Чаще всего они продавали подобную добычу на север страны для участия в боях существ». На лице девушки проскользнуло презрение. «Никогда не понимала столь отвратительного развлечения. Мантикора была поселена в подземелье замка, охранять сокровищницу. Иногда по ночам я слышала ее глухой вой, и мое сердце обливалось кровью. Теснота каменных стен удручала даже меня, стоит ли говорить, каково было привыкшему к свободе существу? Через год подросшая мантикора задрала кормившего ее стражника и все же была отправлена на север, где, по слухам, пала на арене от когтистых лап грифона. Незавидная судьба. После этого я 2 недели не разговаривала с отцом». Принцесса помолчала и с грустью продолжила. «Люди делят магических созданий на добрых и злых, последних нещадно истребляют, не понимая, что есть виды, просто не предназначенные для близкого контакта с человеком». «И, похоже, они в этом весьма преуспели», — убийца покачал головой. «За 4 века мир сильно изменился». «О чем ты?» Лайла пыталась понять, что кроется за пристальным взглядом ассасина. «Рексволд, можно тебя на пару минут?» — вдруг сказал следопыт. «Нет уж, говорите как есть», — недовольно вымолвила вампирша. «С моим слухом вам придется отходить очень далеко». «Ой, не к добру это», — буркнул себе под нос Алан. «Я не уверен, что ты к этому готова», — мечник посмотрел в ее взволнованные зеленые глаза. «Да и не знаю, можно ли к такому вообще подготовиться». «Может, вы просто объясните, в чем дело?» — нахмурилась принцесса. «Хватит, Джон. Она имеет право знать правду». Рексволд перевел взор на девушку. «Я расскажу тебе все. Но сначала ответь на один единственный вопрос. Что последнее ты помнишь из своей прошлой жизни?» «Кажется, я тяжело болела, даже не могла встать с постели. А дальше все как в тумане». «Тогда слушай». Откинувшись назад, ассасин прислонился к березе. «Но, боюсь, тебе совсем не понравится то, что я сейчас поведаю». С высоты птичьего полета Бастарк напоминал вскрытый муравейник. Переполох, вызванный всадницей, поднял на уши всю городскую стражу. Багровый след убийцы обрывался на перекрестке. Очевидно, она зажала кровоточащую рану рукой и где-то спряталась. Отряды стражников методично проверяли все дома, питейные заведения, торговые лавки и амбары, в то время как улицы патрулировала кавалерия, а стены и главные ворота города охраняли расставленные по периметру часовые. «Докладывай!» нетерпеливо приказал Люций Дорвертон подбежавшему запыхавшемуся воину. «Капитан, мы проверили весь южный квартал, опросили всех жителей, никаких следов, никто ее не видел». Он виновато потупил взгляд. «Она не могла просто раствориться!» Протестующе рубанул ладонью воздух Люций Дорвертон и сцепил задрожавшие от злости руки за спиной. «Значит так. Возьмите собак и проверьте каждую бочку, каждый ящик, каждый темный уголок. Обыщите все остальные кварталы, наконец. Делайте, что хотите, но найдите ее. К утру разбойница должна болтаться в петле». По мере того, как Рексволд рассказывал легенду о мрачном короле, Лайла становилась все грустнее. Каждый новый виток истории больно ранил душу незримым клинком. Под конец она и вовсе не могла сдержать слез. «Нет, нет, этого не может быть!» Принцесса вскочила, и ее глаза запульсировали красным светом. «Мир без существ и магии! И мой отец приложил к этому руку! Ненавижу его! Ненавижу!» Грубо вытерев слезы, она постаралась подавить подкатывающие всхлипы. «Тысячи существ загублены из-за меня! Как мне с этим жить?» «История может быть не до конца правдивой», — попытался успокоить ее Джон. «Правда?» — с иронией спросила Лайла, продемонстрировав спутникам клыки. «У вас есть другое объяснение, почему я такая? Почему я до сих пор жива, а не покоюсь рядом со своей матерью?» Никто ничего не ответил, и принцесса вновь почувствовала бегущие по щекам слезы. «Я так и думала. Мне нужно побыть одной». С этими словами вампирша пошла прочь. Она добралась до середины поросшего бурьяном поля и пропала из виду, вероятно, сев в траву. Проводив ее взглядом, Джон печально произнес: «Действительность беспощадно ломает наши жизни, независимо от того, с какой стороны мы на нее смотрим». «Признаюсь, я тоже больше ни в чем не уверен», — устало вздохнул Рексволд. «Единороги, мантикоры, какие-то мефиты. Что, черт возьми, творилось с миром 4 века назад? Эх, хотел бы я это все увидеть воочию», — с грустной мечтательной улыбкой произнес Алан. «И желательно не упасть в обморок». «Нет, спасибо», — с пренебрежением изрек ассасин. «Я и так не могу переломить устоявшееся мировоззрение. У меня пару минут назад перед глазами сидела древняя принцесса-вампир, рассказывавшая про свою жизнь в гребаной сказке. Сейчас, когда она ушла, хочется больше поверить в то, что мне на голову упала большая ветка, из-за которой временно помутился рассудок». Следопыт продолжал смотреть в сторону поля. «Для нее все это не меньшее потрясение. Может, сходить за ней?» «Я понимаю твои порывы, Джон, но чем ты сейчас поможешь?» Рексволд оторвал еще один кусок крольчатины. «Дай ей время собраться с мыслями и хоть немного успокоиться». Он закинул мясо в рот и многозначительно взглянул на воина. «Если, конечно, ты не преследуешь цель усугубить истерику, тогда план вполне сносный. Дерзай». «Пожалуй, ты прав», — скрипя сердце, согласился следопыт. «Пусть побудет одна». Путники продолжили трапезу и, перекинувшись парой фраз о предстоящем маршруте, смолкли, отстраненно слушая громкое пение цикад. Вдалеке, заходясь алым заревом, догорал закат, бросая пламенные взоры на выплывшую из глубокой синевы бледную луну, что с каждой минутой все выше взбиралась на темнеющий небосклон. На Бастарг опустились сумерки, а вместе с ними город захлестнула волна страха. Тревожно протрубивший рог объявил о начале комендантского часа. Это означало лишь одно. Несмотря на позднее время, разбойница по-прежнему была на свободе. Запершиеся в домах люди шепотом обсуждали ужас минувшего дня. Они неохотно открывали двери даже блюстителям закона, боясь увидеть на пороге безнаказанно разгуливавшую убийцу. Лишь грубые мужские голоса и лай собак убеждали их отворять плотные засовы, позволяя патрульным осматривать жилища. Подобных мер здесь не помнили со времен гражданской войны, равно как и скрипевшую в полумраке города телегу, что собирала трупы, оставляя за собой цепочку кровавых капель и бередя память старожилов о давно минувшей эпидемии чумы. Как и тогда, Погибших незамедлительно убирали с улиц, но время от времени в узких дворах и темных закоулках попадались еще тела. Застывшие в неестественных позах, брошенные перепуганными близкими, они одиноко лежали на холодном камне мостовой. И пока гробовщики делали свое дело, конвойные следили, чтобы сотворившее все это не шагнуло из тьмы навстречу новым жертвам. В отличие от той же чумы, поражавшей плоть и скрывавшейся в дыхании больных, она могла быть где угодно. Однако объявленное в Бастерге чрезвычайное положение никак не отменяло повседневных обязанностей стражников. Два воина обошли раскинувшего руки мертвого старика, приблизились к колодцу и водрузили на черную дыру огромный кованый диск, что, как обычно, дожидался их у соседней стены, будучи приставленным к трехэтажному зданию гостиницы. «Уже ночь на дворе», — проворчал один из стражей, проворачивая ключ в замке бокового крепления. «Если бы не это сумасшедшее, уже давно бы закончили». Он подергал стальную крышку, проверяя, надежно ли закрыт колодец. «Нам еще повезло», — монотонно проговорил другой и помахал факелом едущей вдалеке телеги. «Эй, здесь еще один!» — крикнул он, а затем более тихо добавил. «Не то собирали бы трупы, шныряли по подвалам, до стога сена копьями ворошили. Уж лучше я колодцы позапираю. Пойдем к следующему». Стражники побрели дальше по улице, даже не ведая, что с соседней крыши за ними наблюдал чей-то пристальный взор. Уходящий день скинул с себя сумеречный шелк, нарядившись в бархат ночного платья. На небе уже давно загорелись первые звезды, но Лайла по-прежнему не возвращалась. Со стороны поля доносилось лишь стрекотание одинокого сверчка, когда Джон встал размять ноги. «Пойду посмотрю, как она. Сам так же не пропади», — отхлебнув воды из фляги, сказал Рексволд. Почувствовав на горлышке тонкий запах бренди, он несколько раз провел им у себя под носом и, сделав жадный вдох, добавил: «Я вас искать не буду. Не волнуйся, не придется». Бросив беглый взгляд на чистившего отмычки Алана, следопыт направился к месту, где последний раз видел принцессу. Струящийся лунный свет чарующе поблескивал на колышущемся море темных трав. Ветер обдувал кожу ночной прохладой, лишь изредка донося слабые оттенки тепла, что еще поднимались от нагретой за день земли. Зайдя по пояс в бурьян, Джон осторожно позвал девушку. «Лайла, ты где?» «Здесь», — ответил тихий голос откуда-то справа. Пройдя десяток шагов в сторону, он обнаружил принцессу, лежавшую на спине в объятиях васильков, плотно сомкнувшихся в маленькие синие бутоны. По заплаканному лицу Лайлы было видно, что она успокоилась совсем недавно. Вампирша даже не посмотрела на приблизившегося воина. Ее печальный взгляд устремлялся к небесам и таял в бескрайней черноте бархатного полотна, щедро усыпанного звездным жемчугом. «Как ты?» — не скрывая беспокойства, спросил Джон. «Любуюсь тем, что всегда прекрасно и неизменно». Девушка грустно вздохнула. «Я могу присоединиться?» С легкой неуверенностью поинтересовался следопыт. Не отрываясь от созерцания небосвода, Лайла провела рукою по траве, и Джон улегся рядом. Звездная ночь и вправду обещала быть великолепной. Низкое небо, что, казалось, лежало на верхушках окружавшего поле леса, поражало взор россыпью застывших во времени искр. Большие и маленькие, яркие и тусклые, они заставляли глаза разбегаться, заполняя душу восхищением пред незримой грандиозностью вечности. «Разбираешься в созвездиях?» — вдруг спросила принцесса. «Нет», — честно ответил следопыт. «Знаю лишь звезды, не дающие сбиться с пути». Вампирша пододвинулась к нему поближе и указала рукой на группу светящихся точек, отдаленно напоминающую орла. «Видишь эти яркие звезды? Созвездие Феникса. Прекрасной огненной птицы, символизирующей вечную жизнь. Говорят, фениксы существуют вне времени и пространства, являя себя лишь достойным, как предзнаменование чего-то грандиозного. Чуть ниже находится созвездие Гидры. По слухам, эти многоголовые чудовища обитали в болотах, охраняя порталы в другие миры. Джон хотел полюбопытствовать про другие миры, но, слыша, как оживился голос девушки, не стал сбивать ее увлеченный настрой. Лайла же указала рукой в другую часть неба. «А вот это Пегас. Думаю, ты не мог ничего не слышать о крылатых конях. В детстве мне рассказывали, что однажды какой-то смельчак оседлал Пегаса и улетел на нем далеко за горизонт. Спустя 10 лет отважный всадник вернулся на родину искусным целителем и смог остановить поразившую его край эпидемию оспы. Не знаю, правдивы ли легенды, но поверье гласит, оседлавший Пегаса уже никогда не познает хвори. Немного правее — созвездие дракона. Могучие и величественные создания, что, согласно сказаниям, жили высоко в горах на другом континенте. Испокон веков они олицетворяли мудрость и первозданную мощь. «Я тебя не утомила?» — вдруг резко прервала повествование вампирша. «Конечно нет. Мне правда интересно». Джон взглянул на смотрящую в небо принцессу и заметил слабую улыбку на ее лице. Лайла продолжила рассказывать о созвездиях, но следопыт поймал себя на мысли, что уже не может оторвать от нее взгляда. Она восхищалась великолепием звездного неба, а он зачарованно смотрел на ее лик, освещенный льющимся лунным светом. К полуночи улицы Бастерга уже были избавлены от трупов. Но, несмотря на все усилия стражников, раненая разбойница по-прежнему была на свободе. Злой и уставший Люций Дорвертон отдал распоряжение солдатам и пошел в сторону своего дома. Он был уверен, что ее поимка — лишь вопрос времени. С каждой минутой в городе оставалось все меньше мест, где могла укрыться безумная всадница. Капитан открыл ключом дверь своего дома, грубо толкнул ее вперед и сделал шаг в темное помещение. В нос тут же ударил привычный спертый воздух. Мужчина на ощупь дошел до стола и зажег тусклую свечу в медном подсвечнике. Посмотрев на графин с вином, Люций осознал, что больше 7 часов ничего не пил. Он смахнул со лба пот и небрежным движением наполнил позолоченный бокал. Терпкий напиток прокатился по горлу, немного утолив жажду и оставив после себя странное послевкусие. Капитан с подозрением взял в руки сосуд и понюхал его содержимое. Царящая в доме духота вполне могла заставить прекрасное вино подкиснуть, постепенно превращая его в вяжущую рот бурду. «Сложный день?» — вдруг раздался тихий голос из темноты дальнего угла. Глиняный графин упал на пол, покрыв его множеством осколков и пунцовых брызг. Люций Дорвертон схватил со стола подсвечник и, резко повернувшись, обнажил палаш. «Кто здесь?» Ответа не последовало, но дрожащий свет подчеркнул чей-то силуэт в кресле качалки. Мужчина сделал несколько шагов к центру комнаты, чтобы получше разглядеть наглеца, посмевшего вломиться в дом капитана стражи. Узрев златовласую девушку в серой броне, что сидела, уперев взор в пол, Люций Дорвертон буквально затрясся от злости. Судя по тому, как разбойница держалась за бок, падение не прошло для нее бесследно. Об этом говорили и влажные багровые следы на коленях, поблескивавшие сквозь разодранные штаны. «Ты!» — процедил сквозь зубы капитан, но тут же взял себя в руки, осознав всю опасность находящегося перед ним врага. Девушка подняла голову, и Люций Дорвертон увидел на ее лбу тянувшуюся из-под волос засохшую струйку крови. Пустота взяла в руки растрепанную косу, стряхнув с нее пыль. «Ты, конечно, можешь выбежать и позвать стражу». Разбойница посмотрела в сторону окна и распустила волосы. «Но я исчезну намного раньше, чем она здесь появится». «А что, если я тебя прикончу прямо здесь?» — прорычал капитан, направив на нее палаш. «Мог бы, уже бы прикончил». Девушка начала неспешно заплетать косу. «Ты боишься меня, и не зря. «Ты знаешь, кто я такая?» «Бездушная». Тихий голос был переполнен презрением. «Не совсем», — безэмоционально ответила пустота. «Но это не столь важно. Я полагаю, у тебя есть ко мне вопросы?» «Зачем?» — остервенело воскликнул Люций. «Ты хоть понимаешь, скольких невинных лишила жизни? Детей, женщин, стариков?» «Ничего личного. Я лишь выполняла приказ. Город должен был утонуть в хаосе и крови». «Чей? Что за зверь стоит за всем этим?» Люций Дорвертон сделал осторожный шаг в сторону разбойницы, отводя палаш для рубящей атаки. «Тот же, что приказал убить тебя». Абсолютно по-простецки пожала плечами девушка. «Убить? Меня?» — потрясенно рявкнул капитан. «Ты правда думаешь, что, будучи раненой, сможешь одолеть одного из лучших воинов Эльторона? Того, под чьим командованием был положен конец гражданской войне на западном побережье? Того, кого на поле боя прозвали «Седой смертью»?» «Так я уже это сделала». Пустота улыбнулась и отбросила за спину аккуратно заплетенную косу. «Ошибаешься. Именем короля я приговариваю тебя к...» Люций Дорвертон неожиданно закашлялся. «Немедленной...» Он так и не смог закончить предложение, почувствовав подкатывающую горлу жидкость и нарастающую боль в животе. «Тебе не показалось. Виной вправду было не очень». Разбойница кинула к его ногам пустой флакончик. Капитан, вонзив в пол палаш, упал на колено и, отхаркивая пену, прохрипел: «Тебе все равно не выбраться из города живой!» Покинув закачавшееся кресло, пустота подошла к окну. «Я бы поспорила с тобой насчет этого, но нам не по пути. Тебя уже заждались за гранью». Она легким толчком распахнула створки и поставила ногу на узкий каменный подоконник. Не сводя с нее полного ненависти взгляда, Люций рухнул, из последних сил сжимая в руке клинок, словно у него еще был шанс вонзить сталь в задвоившуюся в глазах спину разбойницы. Но предательски ослабевшие руки отказывались слушаться. По полу покатилась потухшая свеча, через несколько мгновений угасла и его жизнь. Рексволд и Алан сидели у ночного костра. Убийца безумолку травил байки о своих морских похождениях, и парнишке только и оставалось, что сидеть с открытым ртом, девясь необычной пиратской жизни. Не то чтобы ассасин был рад своему преступному прошлому, но и не стыдился его, рассказывая наиболее яркие моменты матросской юности. «Помню и другой случай», — Рексволд играючи крутил пальцами кинжал. «Поверь, не зря говорят, что женщина на корабле несет несчастье. Мы как раз зашли в порт Дейруна, наверное, одно из самых паскудных мест, что я встречал. Не город, а помойка. Больше всего мне запомнились полуразрушенные таверны, переполненные пьяными девками и дешевым пойлом. Там наш капитан и нашел эту шлюху». Ассасин вдруг замолк и посмотрел на два выступивших из темноты силуэта. «Ладно, в другой раз расскажу». «Все языками чешете?» — спросил следопыт, устраиваясь у костра. Девушка села рядом с ним и протянула замерзшие руки к пламени. «Не только!» — Рексволд прокрутил кинжал на кончике указательного пальца и легким движением загнал его в ножны. «Я от скуки пошарился по округе, пока Алан хворост собирал. «Здесь недалеко есть ручей». «Ручей?» — Лайла задумчиво посмотрела на убийцу. «Да, сотня метров вглубь леса, прямо за оврагом». «Не хочется уходить от тепла», — вкрадчиво промолвила принцесса. «Но мне не мешало бы умыться. Проводишь меня, Рексволд?» Ассасин смерил вампиршу внимательным взором. «Хм, ну, если ты просишь...» Он лениво встал и бросил взгляд на стену темных зарослей. «Правда, у меня нет факела». «Не беда», — поднялась девушка. «Я хорошо ориентируюсь в темноте. Буду сообщать тебе, что вижу, а ты будешь говорить, правильно ли мы идем». «Ладно», — тихо вздохнул убийца, — «пойдем». «Смотри, не потеряй ее», — усмехнулся следопыт, подбросив в огонь пару веток. «Ага», — буркнул Рексволд и направился к тесной поросли молодых березок. Лайла последовала за ним. Когда свет костра остался за спиной, она стала придерживать ассасина за предплечье. «Не споткнись, здесь бревно». «Значит, нам чуть правее», — флегматично изрек убийца, осторожно переставляя ноги в абсолютной темноте. «Я знаю», — уверенно ответила вампирша. «Слышу журчание ручья». Рексволд остановился. «Вот как? Ну и замечательно. Дальше доберешься сама, а я пошел обратно». «Бросишь девушку одну в ночном лесу и вернешься к костру? Ты покажешь себя не в лучшем свете перед друзьями. Хотя, чего от тебя еще ожидать?» «Друзьями?» — удивился ассасин. «Ты заблуждаешься. Я не настолько хорошо знаю их. Алана я встретил порядка 2 недель назад, а Джон с нами всего несколько дней. Похоже, тебе все-таки не дано разбираться в людях». Откуда-то из глухой чащи донесся пронзительный вой. И, чувствуя, как вампирша напряглась, убийца тяжело вздохнул. «Так и быть, провожу тебя до ручья. А то еще волки утащат, буду потом крайним». Они двинулись дальше по березняку, настолько плотному и темному, что светившая на небе луна не могла пробиться сквозь потолок сомкнутых крон, а блуждавший во тьме взор Рексволда не различал ни единого светлого ствола. Если бы он вслепую не перебирал ладонями тонкие деревца, чтобы ненароком не встретиться с ними лицом, то и вовсе решил бы, что вновь очутился в священном лесу друидов. «Друзья определяются не временем, а поступками», — красноречиво промолвила Лайла, продолжая направлять ассасина, придерживая его за предплечье. «Но лишь время дает им возможность проявить себя», — закончил цитату Рексволд. «Монси вирой, мудрость бытия». «А ты начитан», — в голосе принцессы промелькнула тень уважения. «Нетипично для простого убийцы. Как я понимаю, ты хорошо знаком и с историей моего замка. Скажи, ты рассказал все, что знал о моем прошлом?» «Зачем ты спрашиваешь? Недостаточно слез на сегодня?» «Достаточно. Но если придется их лить снова, то я предпочту это сделать за одну ночь. Остальные дни я оставлю под тоскливые мысли, воспоминания и размышления о будущем». «К сожалению, мне тебя нечем больше расстроить», — печально произнес ассасин. «К сожалению?» — с неким непониманием переспросила принцесса. «Тебе так нравится причинять людям боль?» «Ты сама сказала, ты не человек?» «Да, и поведай-ка мне лучше, что там насчет ближайшей ночи? Я не переживу ее. Может, пора переходить к действиям? Обстановка-то располагает?» Руки Рексволда скользнули вниз и замерли вблизи ножен. «Так вот в чем дело», — с легким оттенком осуждения проговорила Лайла. «У кого-то явные проблемы с чувством юмора. Тебе не говорили, что ты принимаешь все близко к сердцу? Обычно я без раздумий наказываю тех, кто мне угрожает. И если они вовремя не признают свою вину, то рискуют расстаться с жизнью», — холодно изрек ассасин. «По-твоему, такое тоже нетипично для убийцы?» «Твоя правда», — с незримым воину кивком согласилась девушка. «Но тогда почему я еще не ощутила заслуженный гнев?» Она посмотрела на Рексволда, да так, что он почувствовал ее пронзительный взгляд даже сквозь густую черноту. «Я задаю себе тот же вопрос», — хмуро бросил убийца. Они дошли до тихо журчащего ручья шириною 1,5 метра, оказавшись на небольшой лунной поляне, сплошь поросшей земляникой. Последние ягоды опали еще месяц назад, оставив под ногами лишь ковер из крупных тройчатых листьев. Тянувшийся из недр леса темный поток лениво выходил на прогалину, отражал ночное небо и вновь скрывался под сенью деревьев. Принцесса осторожно присела на берегу. Она зачерпнула воду ладонями, и звездную гладь исказили расползающиеся круги. «Мог бы догадаться, что я приняла твои извинения», — умываясь, произнесла Лайла. «Хотя, судя по всему, поспешила». «Спасибо», — с сарказмом ответил Рексволд. «Я в них уже не нуждаюсь. У меня вообще пропала охота извиняться перед кем-либо на ближайшие лет 10». А может, просто стоит вести себя так, чтобы потом не приходилось просить прощения?» «Будешь учить меня жизни?» — усмехнулся ассасин. «Хотя да, ты же старше меня на несколько веков». «Мог бы вести себя и поучтивее», — с упреком вымолвила принцесса. «Хотя бы за то, что я соизволила поделиться с тобой золотом, даже после всех твоих выходок. А могла бы и не пустить тебя в сокровищницу». Она закончила умываться и встала, уронив взор на медленное течение ручья. «Вот только не надо строить из себя благородную леди!» — возмущенно воскликнул Рексволд. «Считай это платой за то, что я вскрыл саркофаг, иначе так и лежала бы в каменной могиле до скончания времен». «Вот как?» — оскорбленно поджав губы, вампирша едва заметно покачала головой. «В таком случае ты забываешь. Это я вызволила нас из той западни, и тебя в том числе». «Велики заслуги!» — отмахнулся убийца. «В первую очередь ты спасала себя, разве нет?» «Ты ведешь себя, как напыщенный дурак», — ответила принцесса, не отводя взгляда от воды. «Знаешь что?» — Рексвелл подошел к ручью, повернул девушку на себя и тыкнул в нее пальцем. «Я пробовал с тобой по-нормальному, но в ответ получил лишь двусмысленную шутку с привкусом угрозы. Видать, жизнь в королевских покоях накладывает отпечаток, не стираемый даже 400 столетиями. И это меня ты называешь надменным? Сними маску лицемерия и посмотри в зеркало. Благо ты в нем отражаешься. Знаешь, кого ты там увидишь? Заносчивую, высокомерную сучку». Ассасин смерил ее дерзким взглядом и развернулся, чтобы пойти обратно. «Тебе пора охладиться». По глазам вампирши пробежал красный отблеск, и, положив руку ему на плечо, она без малейших усилий опрокинула убийцу назад, незамедлительно отойдя в сторону. В последний момент Рексволд успел схватить ее за запястье, и они вместе упали в ручей. Вынырнув почти одновременно, ассасин и принцесса оказались по пояс в воде. Лайла посмотрела на свои мокрые волосы, прилипшее к телу холодное платье, и ее глаза заполыхали рубиновым светом. Убийца, вымокший не меньше, окинул себя взглядом и сурово произнес: «Я больше не стану давать тебе поблажек. Каждое действие будет иметь свои последствия. Пусть ты быстрее и сильнее, но у тебя нет боевого опыта, а у меня за плечами сотни схваток, и на твое несчастье сейчас я тебя вижу очень хорошо. Так что, клыкастая, хочешь продолжить?» После пары секунд размышлений глаза вампирши потухли, и, полоснув воина осуждающим взором, она выбралась на берег. «Что, и сказать нечего?» — с вызовом произнес Рексволд, глядя, как она молча выжимает волосы. «Есть», — негромко ответила Лайла, смотря на стекающую с платья воду. «К примеру, что обратно ты пойдешь один, и, надеюсь, соберешь лбом все стволы». «Ты так добра!» — ассасин улыбнулся. «А тебе идут мокрые волосы, подчеркивают милую мордашку, да и платье так даже лучше». Принцесса зарычала, покачала головой и растворилась в темных зарослях. Спустя полминуты в том же направлении побрел и Рексволд. Лесной ручей опустел. О недавнем присутствии посторонних напоминали лишь поблескивавшие мокрые листья земляники. Плывущее по звездному небу кучерявое облако заключила в объятия луну, и поляна утонула во мгле. Алан дремал, прислонившись к березе, а Джон чистил лезвие ножа пучком травы, когда в свете костра появилась хмурая девушка, что сразу же уселась греться у огня. «Тут осталось еще немного мяса», — оторвался от своего занятия следопыт. «Подожди, да ты вся мокрая», — удивленно сказал он, окинув ее беглым взором. «Кажется, ты хотела только умыться. Что случилось?» Принцесса не желала рассказывать о неприятном инциденте. Правда, могла затеять спор между мужчинами, который с горячим характером Рексволда быстро перерос бы в конфликт, а то и того хуже — в драку. «Скользкий берег», — сконфуженно ответила Лайла. «Будь осторожнее, если пойдешь к ручью». «Учту», — понимающе закивал Джон. «Не ушиблась?» «Нет, миновала». Девушка слабо улыбнулась. «Я бы там точно навернулся и шею сломал», — проснувшийся парнишка шмыгнул носом. «Особенно ночью-то. Давай плащ дам, укроешься хоть», — предложил следопыт, глядя, как принцесса ежится от холода. «Благодарю, но не стоит. Так быстрее высохнет платье». «Тоже верно. А Рексвелл-то где?» — опомнился Джон, и ответом на его вопрос стали приближающиеся шаги. «Идет, слышу. Я уж думал, заблудился». Немного погодя, из кустов вышел ассасин, мокрый с ног до головы, что показалось странным даже Алану. Юнец настороженно покосился на следопыта, и тот, поймав его взгляд, вдруг неожиданно спросил. «Так вам медведь привиделся? Поэтому вы сиганули через ручей?» «Что-то вроде того». Убийца посмотрел на вампиршу, а та лишь тяжело вздохнула, приложив ко лбу ладонь. «Я так и понял». Джон взглянул на Лайлу, и она виновато отвела глаза в сторону. «Ладно, это не мое дело». Воин продолжил счищать с охотничьего ножа засохшую кровь. «Кажется, мы все только усложняем», — печально сказала принцесса, остановив взор на севшем у костра ассасине. «Нет смысла утаивать это и дальше, Рексволд, а то их мысли могут пойти в совсем другое русло. Нам придется признаться». «Мне все равно», — со скукой бросил убийца. «Делай, что хочешь». «Он тренирует меня», — внезапно выдала Лайла. Рексволд сразу понял, что чужой мир не встретит беззащитную девушку с распростертыми объятиями, и предложил мне научиться азам боевого искусства, чтобы я могла давать отпор недоброжелателям. Особе из королевского рода не пристало заниматься подобным делом. Как вы понимаете, мне не хотелось это афишировать. Я попросила Рексволда хранить молчание, но, боюсь, время секретов подошло к концу. «Неожиданно, но благородно», — явно впечатленный Джон посмотрел на убийцу. «Это поэтому в прошлый раз ты был пыльным, а в этот раз мокрый. Неужто она тебя уделала?» «Я быстро учусь и делаю успехи», — принцесса хитро улыбнулась. «Это правда», — наконец изрек Рексволд, не отводя от нее глаз. «Она не перестает меня удивлять». Лайла оживилась и нарочито тише произнесла: «Он, конечно, говорит, что сражается только в полсилы, чтобы не поранить меня, но порой мне кажется, что это его предел». «Знаешь», — начал было ассасин, — «да шучу я, шучу», — девушка засмеялась. «Никто не сомневается в твоих непревзойденных способностях. Меня даже поражает, что в груди столь грозного воина стучит такое доброе сердце. Фальшь тебе не к лицу». Не стоит постоянно носить страшную маску дерзкого, безжалостного убийцы, если в душе ты совершенно другой. Здесь никто тебя за это не осудит. Я же права?» Алан и Джон согласием закивали. Рексволд сохранял внешнюю невозмутимость, хотя ему крайне хотелось отрезать ей язык. Волнение ассасина выдавало лишь нервное постукивание пальцев по бедру. Рука просто сама тянулась к кинжалу, но он решил отогнать дурные мысли и принял ее игру. Почесав щеку, убийца посмотрел на следопыта. «Все мы где-то внутри добрые молодцы, наивно верящие в торжество добра над злом. Но жизнь оказывается абсолютно несправедливой, и нам приходится меняться, обрастать броней из шрамов и осколков надежд. Ты же меня понимаешь?» «Не просто понимаю. Я и сам порой задумываюсь об этом. Кровь можно смыть с клинка, но не с рук. Каждый взмах меча заставляет нас прикладывать все больше усилий, чтобы не растерять свою человечность», — с грустным смешком ответил Джон. «Вот и я о том же», — дружески хлопнул его по плечу убийца и, украдкой взглянув на вампиршу, почти незаметно ухмыльнулся. Лайла оценила сдержанность и находчивость Рексволда, но не подала виду. Она зевнула, аккуратно прикрыв рот рукой, и устало промолвила: «Хоть тренировка и была короткой, но забрала мои последние силы. Если никто не возражает, я съем вон тот кусочек мяса и пойду спать». «И правда, что-то мы засиделись». Джон подал ей лопух с разложенной на нем жареной крольчатиной. «Надо набираться сил, завтра сложный день». «Очередной сложный день», — монотонно сказал Алан. «Кажется, сегодня я буду спать как убитый». «Не ты один». Ассасин снял сапоги и положил их у костра. «Лайла, ты что, собираешься спать в мокром платье? Сегодня холодно, простынешь. Может, стоит его снять? чтобы она хоть немного просохла, пока ты будешь ужинать. Могу даже помочь. А то я чувствую вину за то, что по неосторожности уронил нас в ручей. Благодарю за заботу, но она уже подсохла. Огонь хорошо справляется со своей задачей. Вампирша улыбнулась и приступила к трапезе. Через четверть часа, перекусив сами и щедро накормив дровами огонь, странники улеглись у костра. Лайла расположилась поближе к Джону и, созерцая звездное небо, быстро уснула. Немного погодя, засопели и Алан с Рексволдом. Следопыт, видя, что принцесса едва заметно дрожит, осторожно укрыл ее своим плащом. Следуя его примеру, крепкий сон вскоре окутал Джона своим мягким одеялом. «Сколько лет этим развалинам?» Индрикен переступил расколотую статую, проходя между полуразрушенными рядами книжных шкафов. «Из-за какой облезлой вши сюда заперлись те, кого мы преследуем?» Он осветил факелом ислевшей книги. «Когда я доберусь до этих неугомонных мразей, то с удовольствием выпущу им кишки». Конрад пнул деревянную шкатулку и посмотрел на Индрикена. «Почему они не могут остановиться где-нибудь на пару деньков, чтобы нам не приходилось разыскивать их по всему королевству? Так еще и шастают по таким дорогам, что хочется вздернуться!» Он покосился в сторону. «Но наши страдания не напрасны. С нами Грок, говорят, от него еще никто не уходил. Не зря же Бальтазар поставил его во главе отряда». Варвар молча стоял у потрескавшегося стола, крутя в руках старинную астролябию. Он положил прибор на место, проведя глазами по удалявшимся отпечаткам чьих-то сапог на пыльном полу. Следы довели северянина до прохода, заваленного грудой камней. Грок провел пальцами по колючему подбородку и вернулся в библиотеку. Он принялся неспешно обходить зал, смотря на колышущееся пламя факела, пока оно не потянулось к одной из стен. Варвар поднял факел повыше, и свет выхватил глубокую извилистую трещину, выглядывавшую из-за огромного книжного шкафа. Воин снял со спины секиру. Обрушенная на ветхие деревянные полки сталь моментально превратила их в кучу пыльных щепок. На шум сбежались остальные разбойники, и свет нескольких факелов упал на высокую трещину шириной в добрый десяток дюймов. За ней явно таилось еще одно помещение. Грок указал рукой на стену. «За работу! Через 10 минут я хочу видеть здесь полноценный проход!» Бандиты принялись выворачивать камни из стены, и вскоре щель заметно расширилась. Протиснувшись боком в пролом, северянин оказался в новом зале, переполненном столами с сосудами, перегонными кубами и другими алхимическими приспособлениями. Под ногами сразу же захрустели осколки разбитых колб. Грок дошел до центра, задумчиво остановившись перед длинным провалом в полу. Звон, сброшенный вниз склянки, поведал ему о том, что покинутый чертог хранил в себе больше тайн, чем он предполагал. Варвар извлек из вещей веревку и привязал ее к 3-метровой мраморной статуе, изображавшей человека в мантии с капюшоном, державшего в руках книгу и пучок трав. Наблюдавшие за ним головорезы не сомневались, что если придется, за преследуемой целью Грок спустится даже в ад.